Дорогие друзья, все присутствующие, вначале хотелось бы вас всех сердечно поздравить с прошедшими праздниками, с Рождеством и с Новым годом. И пожелать вам то, чтобы вот та тема, которую мы избрали для нашего подросткового общения, она в новом году для вас исполнилась. Мы с братьями рассуждали о том, какую тему выбрать для этого общения. Это было несколько месяцев назад, мы уже думали об этом, переживали. И подумали, что самое важное в вашем возрасте, от 12 лет и выше. В вашем возрасте сейчас самое важное задуматься о том, чтобы получить у Бога милость возрождения. Чтобы вы стали людьми новыми. Вы родились в старой природе, все мы так родились. Но у каждого человека в какой-то период времени происходит встреча с Богом, и он получает возрождение. Хорошо, если это не будет не в 40 лет, и не в 50, или не в 80. Я знаю одного человека, который возродился к Богу за 2 часа до своего смерти. Друзья, это тоже уже слишком поздно. Хорошо, если это происходит в вашем возрасте. И вы всю свою жизнь живете с Богом, светлой, счастливой, хорошей жизнью. Поэтому наша тема будет о возрождении. Мы будем открывать такие темы, как необходимость возрождения, о тех признаках, которые сопровождают возрожденного человека. Он творит правду, он любит рожденных от Бога, он не делает греха и борется с грехом, и он судит сам себя. Об этом мы будем говорить. Братья будут открывать эти темы. С вашей стороны мы ожидаем участия. Уже некоторые подали участие, можете еще подавать. У нас есть ансамбль, который тоже будет участвовать в собрании. Если у вас возникнут вопросы, друзья, вы не должны стесняться. Вы можете написать записку с любым вопросом и передать сюда. И мы из братьев, кто-то из нас ответит на ваш вопрос. Постараемся ответить. Большая просьба, чтобы вы сохраняли в собрании благоговение. У нас в час планируется обед. Всего у нас меньше 2 часов до обеда, поэтому думаю, что вы все сможете высидеть, да? Обед будет очень вкусный, хороший, и до него не так много времени, поэтому нет необходимости покидать зал без экстренной ситуации, да? И если вдруг вам в голову придет какая-то очень-очень хорошая мысль, которую необходимо прямо сейчас сказать своему соседу, то вы тоже ее как-нибудь запомните и скажите во время обеда, хорошо? Потому что если здесь примерно 600 человек, каждый скажет одну мысль другому соседу, то у нас будет тут шумно. А сейчас пресвитер поместной церкви Владимир Федорович, он помолится, попросит благословения на наше собрание. Потом мы споем общим пением и начнем нашу программу. Дорогие друзья, я сердечно вас поздравляю также с праздником Рождества Христова. Мы в очередной раз рады предоставить наш уютный, теплый дом молитвы для подросткового краевого общения. И мы помолимся, чтобы Господь присутствовал в этом общении, и чтобы Он благословил сердца всех вас и всю программку, которая планируется здесь. Встанем для молитвы. Боже наш, мы сердечно благодарим и славим Тебя за новый день в жизни наших подростков краевых. Благодарим Тебя, Господи, что Ты жизнь сохранил и в дороге благословил, и охрану послал в пути, и все на месте теперь, чтобы призвать имя Твое на предстоящее собрание. Сердечно благодарю Тебя, что Ты руководил братьями, готовившими эту важную тему, судьбоносную, и в жизни здесь, и в жизни в вечности. Поэтому благослови выслушать ее, принять сердцем, выводы сделать и постараться приобрести новую жизнь через покаяние. Благослови весь ход служения, от всяких несчастий сохрани и благослови нас, Бог наш. Аминь. Аминь. Будем петь номер 387. Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой. Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим. Быть нам приятным.